Глава 13. Я инстинктивно и немного грубо нажал на плечо Нинель, заставляя ее нырнуть внутрь машины и пригнуться. Захлопнул дверь. Все трое были похожими друг на друга крепкими ребятами с короткими стрижками. Один был кавказцем, второй походил на азиата, а третий, высокий, был подозрительно безоружным и остался стоять у машины. «Какие-то проблемы?» — спросил я, но в ответ кавказец замахнулся битой и пошел на меня. «За Игоря!» — рявкнули из спорткара. Получается, там был четвертый. Рука легла на ствол. В машине Осипа переключилась песня. Вокалист запел зычным гроулингом, под глухой бласт бит на барабанах с неизменным саксофоном на фоне. До чего же музыка в параллельных мирах бывает похожей? Откуда-то сбоку вынырнула Альбина и словно шар боулинга снесла идущего на меня кавказца с битой. Я включился в игру. Пистолет вынырнул из кобуры, перевернулся в руке, и движением снизу вверх я въехал прикладом по подбородку азиата, увернувшись от дубинки. Удар отозвался болью в руке. Все же стычка с ультрас и драка в туалете аэропорта были совсем недавно. Рядом возник Осип, из голенища его сапога показалась короткая телескопическая дубинка. Похоже, приятель Сида тоже был не промах и повидал всякое. Взмах, и пошатнувшийся от удара азиат схватился за руку с перебитым запястьем. В этот момент стоящий поодаль высокий выстрелил, пуля просвистела в паре сантиметров от глаз. По звуку я определил, что это пневматика. Оглянулся. Боковое стекло машины Осипа пошло мелкой сеткой, но не разбилось. «Хорошо, что не огнестрел», — промелькнула мысль, но расслабляться не стоило. Мне приходилось в прошлых жизнях терять зрение, и повторять этот опыт не хотелось. Осип увидел, в чем дело, отступил за машину и рявкнул. «Швайн, у него ствол!» Альбина сидела верхом на кавказце, вбивая его голову в асфальт, и не замечала угрозы. Я увидел, как стреляющий целится ей в голову, и, не раздумывая, выстрелил в него. «А, твою мать! Он меня ранил!» Высокий схватился за бедро, из которого хлистала кровь. «Огнестрел!» Признаться, я был одновременно и рад, и огорчен, что не убил его. И удивился, что в принципе попал. Видимо, минимальных мышечных навыков стрельбы у реципиента хватило, чтобы успешно наложить на них мои, уже осознанные. Азиат медленно отступал к машине. Похоже, они не предполагали, что я буду с оружием и не один. Нет, они не были бойцами, не были профессионалами, понял я. Все, на что хватило бюджета у Игоря, банда подмосковных недобандюганов, мелких ракетиров, не имевших дела с нормальными стрелками. Я продолжал держать раненого на мушке, но он больше не думал стрелять, доковылял до двери и рявкнул. «Отступаем!» Азиат с перебитым запястьем пробормотал. «Хозяин сказал, надо!» И снова попер на меня, утерев кровь с носа и перехватив дубинку здоровой рукой. В этот миг Осип забрался на багажник своего джипа, затем вспрыгнул на крышу, а затем словно пантера обрушился на идущего на меня азиата. Повис на плечах, молотя трубой по спине. Затем, когда они оба повалились, резво поднялся и наподдал сапогами. «Прекратить!» — послышался ровный, но властный голос из спорткара. Стекло опустилось, в окне показался лысый сухой старик. Он держал в ладони блестящую безделушку, покачивая ее из стороны в сторону. «Вы отпустите наших людей. Ты подойдешь к машине». Я не запомнил, что еще он бубнил под нос, но очнулся только тогда, когда стоял всего в метре от его двери, держа в руке мобильник. Трава и воздух вокруг меня словно расцвели, а протянутая рука старика с мерно качающимся амулетом звала к себе, звала. Но я нашел силы оторвать взгляд и обернуться. Вокруг меня стояли четверо. Двое нападавших — Осип и Альбина. Все забыли о травмах и ссадинах и молча глядели в глаза старику, истекая кровью. «Стой!» — прорезался тонкий голосок позади, повторивший распевно. «Оторвись! Оторвись!» Дальше все закрутилось снова. Еще один мой выстрел, сам не понял куда, больше не стрелял, берег патроны. Удары, ощутимые, но не причинившие большого вреда, в бока и плечи с обеих сторон, я молотил в ответ кулаками и прикладом. Меня держали и толкали вниз. Распахнутая дверь машины с вжавшимися в угол раненым стрелком, мощный кулак Альбины, пролетевший мимо меня и врезавшийся в окно, в морду старика. выстрел из травмата, вскрик Осипа и в финале свисток полицейского и рев двигателя мотоцикла со стороны улицы. Двое недобитков запрыгнули на заднее сиденье, спорткар сорвался с места и помчал с парковки, едва не сбив спешащих на выстрелы жандармов. Один успел развернуться и отправился в погоню, второй подъехал к нам. Я оглянулся. Альбина помогла Нинель выбраться из машины. Бедная девушка все еще сжимала в руках изломанный букетик цветов, выглядела при этом еще более измученной, чем ее побитая компаньонка-телохранитель. И тут до меня дошло, что произошло. Только второй сенситив мог прервать поток гипноза, который своим амулетом навел на нас старик. И этим вторым сенситивом оказалась дрожайшая Нинель Кирилловна. «Спасибо», — проговорила она. «Я, похоже, раскрыла первый навык. Вы спасли меня, мой рыцарь, а я вас. Жаль, что не получилось свидание». На миг она остановилась и потянулась в мою сторону, не зная, обнять на прощание или нет, но ее удержали за плечи. «Мы идем домой, Нинель Кирилловна. Вы устали», — буркнула Альбина, оглянулась на Осипа и сказала, усмехнувшись. «С тобой, красавчик, я еще повидаюсь. Больно хорошо дрался». Они пошли обратно по дороге к поместью. Мотоцикл жандарма проехал мимо них, не обратив никакого внимания. «Не с места», — рявкнул полицейский на нас. «Документы». Дальше была рутина. Опрос, оформление, осмотр повреждений машины, страховщики. Выехали обратно мы спустя 2 с лишним часа. Более всего я волновался о том, не дошли ли новости до матери. Но все обошлось. На обратной дороге Осип давал непрошенные советы по общению с девушками. Я слышал их уже 1000 раз и имел опыт куда больше, чем у него. Но удовольствие от общения получил. А еще мой водитель восхищался Альбиной и весело комментировал произошедшее. «Какая крепкая, прекрасная женщина. Смуглая, горячая. Как прекрасно поставлен хук справа. Я почти влюбился. Ты же спросишь у своей зазнобы, барь, как у нее телефончик. Я даже с тебя ничего не возьму. Правда, ни копейки. Классное же приключение получилось, согласись. Ну и что, что свидание обломилось?» Не любил чувствовать себя сводником, но обещание выполнил и вечером спросил в переписке у Нинель Кирилловны. Она ответила со смайликом и телефон дала, но после выдала то, что мне вовсе не хотелось услышать. Свою старую шарманку про необходимость учиться. «Нам пока стоит прекратить общение. Но только живьем. Вы мне очень нравитесь и близки. Но я вижу, что рядом с вами происходят какие-то неприятности, а мне нужно набраться силы для учебы. Я буду счастлива продолжить переписку с вами, Эльдар Матвеевич. Пишите мне чаще». Мне ничего не оставалось, как писать. Следующее утро меня разбудило шумом строительной техники прямо под окном. Выглянув, я обомлел. Над моим забором возвышалась стрела здоровенного передвижного крана, которая спустя пару минут подняла с погрузчика и плавно понесла через забор домик Сида. Мой комардин уже крутился на земле в углу участка, подкладывая с рабочим какие-то блоки и подкидывая щебень. Пока я производил утренние процедуры и готовил завтрак, все уже было закончено. Накинув халат и нацепив уличные тапки, я почапал через целину к своему новому соседу. «Привет. Это чего за самодеятельность?» «Круто, конечно, но мы это не обговаривали». Сид пожал мне руку и довольно улыбнулся во все 32 зуба. «Все во исполнение кодекса о крепостных. При смене места жительства барина более чем на 30 километров крепостной, исполняющий обязанности дворового из перечня А, обязан...» И далее по тексту. «Ты же не написал бумагу о разрешении не менять место жительства. Вот я и перестраховался. А то потом вдруг случится чего. Так откуда я знал? Я как-то жил же в Верхесецке, пока ты оставался в усадьбе. Матушка твоя еще была до совершеннолетия поверенной. Она писала бумагу. Сейчас срок бумаги кончился». «Ну...» Я почесал легкую щетину на подбородке. «С другой стороны, я обещал вам, Софье, решить жилищный вопрос. Будем считать, что он пока временно решен. Сколько за переезд отдал?» «Не дороже денег. Все из своих накоплений. Тебе, барь, платить без надобности. Сейчас электричество и трубы осталось подвести. Счетчик отдельный заведу, платить буду исправно. Подготовь счет или как там это делается. С электрикой помогу. Отвезешь меня?» Сейчас, перекушу только. Один серьезный минус у этого мира все же присутствовал. Сервис доставки готовой еды, заказываемый в одно нажатие с мобильника, здесь развит не был. Как я надеялся, пока. Видимо, при достаточном числе крепостных и людей, готовых работать у состоятельных мещан надомными работниками, эта потребность у людей отсутствовала. Но ничего, подумалось мне. Наверняка еще доживу до периода расцвета подобных сервисов. Разрушать страну мне хотелось все меньше. По правде сказать, я и в других жизнях редко занимался сознательным разрушением России и ее аналогов. К тому же в таком виде она идеально подходила для того, чтобы использовать как инструмент разрушения всего мира целиком. Оставалось только построить правильную карьеру и быть взаимовыгодным тем, кто помогает мне в осуществлении цели. Завтраком я со своим камердинером, конечно же, поделился, но заодно задумался о получении прав, благо с прошлых жизней я помнил, как водить машины. Садовое кольцо у Москвы здесь тоже присутствовало. Меня встретили вполне знакомые шумные магистрали в тисках старинных каменных строений и офисных высоток. С Садового мы свернули на набережную Яузы, где раскинулся достаточно скромный ансамбль зданий центрального офиса курьерской императорской службы. «Все, барь, дальше пускают только и синими номерами». Сид притормозил у небольшой парковки. «Со служебными, то есть?» «Дипломатическими, служебными, личным автотранспортом крупных родов». Распрощавшись, я направился к нужному подъезду. У входа стояла толпа людей, человек 20 в такой же форме, что и у меня. Все чуть постарше меня и парочка возрастных, ближе к 40. Примерно дюжина мужчин и вдвое меньше женщин. Все парни выглядели вполне прилично, хотя серьги в ушах, бородки и чуть более длинные волосы выдавали в некоторых достаточно неформальных личностей. Одна из девушек была роскошной афро-россиянкой. Причем, по-видимому, не лотом. Стройная, с черной, как уголь, кожей, пышными волосами, совсем не вязавшимися со строгой формой и вполне по-европейски красивыми чертами лица. Другая девушка обернулась и, завидев меня, тихонько взвизгнула, подбежала и набросилась на шею, коротко обнявшись. Я даже не сразу сообразил, что это была Алла. Уж больно отличалась одежда и прическа. «Здорово. Забыла сказать спасибо, что навел на вакансию. Похоже, тут круто. А я тут уже со всеми познакомилась. Смотри, вот это Лукьян. Он тоже в нашем офисе будет работать». Тут она перешла на шепот, сказав, «Тот еще зануда. Еще и не дворик, но надо привыкать». Дворик. К такому жаргонному сокращению наименования собственного сословия я готов не был. Лукьян оказался высоким, скуластым блондином, почти альбиносом, с выпученными рыбьими глазами и весьма надменным выражением морды лица. Он выглядел недовольным. То ли от того, что Алла своими короткими обнимашками спровоцировала его на ревность, то ли в принципе тем, что она так вольно себя повела. «Лукьян Мамонтов, ты, полагаю, Ильдар?» «Алла мне про тебя уже все уши прожужжала». Он смерил меня оценивающим взглядом, но руку все-таки пожал. «Тот самый Мамонтов? Это те самые Мамонтовы?» «Те самые? Что ж, сомневаюсь, что ты про нас слышал. Мой отец — купец второй гильдии, занимающийся продажей ассенизаторных систем. Ты так сказал, чтобы польстить мне? Так делать не нужно». Я не растерялся. «О, мне как раз нужен септик для контейнерного домика моего комардина. У вас же есть магазины, куда я могу обратиться?» Лукьян фыркнул. «Для комардина. Личный камердинер? Что же он сам не занимается своей сантехникой? Признайся, что это ты тоже сказал, чтобы похвастаться своим дворянским титулом. Между тем, как ты понимаешь, многие купцы гильдии отца куда состоятельнее малоземельных дворян и занимают большее положение в обществе. И да, частными системами канализации мы не занимаемся, только промышленными, для микрорайонов и заводов». Парень все еще казался мерзким, но начинал мне нравиться. «Люблю людей, которые честны и указывают на соперничество с первых минут общения. К тому же он неплохо разбирался в психологии, а такие соперники куда интереснее дубоголовых идиотов. Но градус я все-таки решил понизить». «Что же ты тогда пошел в курьерскую службу? Меня и Аллу вот отчислили из вуза. Подозреваю, похожая история». Лукьян поморщился. «Я закончил энергофакультет филиала экономической академии в Туле», — парировал парень. «Мне странно, что ты считаешь наши должности непрестижными. Попадание в столь серьезную структуру, в отдел особых поручений, очень поможет энтерпризе моего отца. К тому же я хотел повидать мир». В этот момент ворота открылись, и толпа начала медленно всасываться в помещение. Учебный центр состоял из раздевалки, скромного буфета и достаточно небольшой аудитории с одиночными партами. Впустивший нас пожилой дядька со здоровенными усами оказался штабс-адъютантом и методистом курсов. Как выяснилось, нам предстояли и часы практики, и загадочные мероприятия по нейропрограммированию, стоящие пару раз в неделю, при упоминании которых по залу прошелся одобрительный шум. Обрисовав план, проверив состав и выдав комплекты из тетради и ручки, штабс-адъютант впустил первого из преподавателей. Молодой мужчина выглядел как самый настоящий эльф из соответствующей литературы. Худой, с утонченными чертами лица, высоким аристократическим голосом, преподавал он курс «Деловой этикет и основы дипломатии». После нескольких вопросов в аудиторию, выяснивших средний уровень познаний, он прошелся по истории сословного этикета и основам психологии. Из зала, откуда-то с задних рядов, поступил резонный вопрос. «Прошу простить великодушно. А зачем нам психология?» Преподаватель улыбнулся. «Рад, что вы старательны в учтивых оборотах. Представьте, что вам предстоит доставить ценный груз в наше представительство на другом континенте. Конечно, в силу возраста, в первых ваших рейсах доставка будет производиться в команде. Однако какова вероятность, что основного нашего курьера настигнет беда и понадобятся дипломатические рычаги по вызволению его из сложных ситуаций? Для этого есть сотрудники посольства или консульства», парировал человек из зала. Я посмотрел на него. Под 30 лет, худой, в круглых очках и с копной волос до плеч, форма мятая, как будто он снял ее с предыдущего хозяина. Эдакий не то хиппи, не то панк из основного пучка. По залу от его реплики прошли смешки. Кое-кто, по-видимому, понимал, что некоторые задачи и интересы клиентов курьерской службы идут вразрез с интересами кланов, управляющих колониями и посольскими ведомствами. Дворянские дома — дело хитрое. Хорошо, давайте устроим небольшой практикум. Я глава полиции городского района Кейптауна. Вашего старшего товарища забрали в тюрьму за незаконный провоз предмета искусства. На территорию Южноафриканского союза или с территории? Разумеется, с территории. Вы находитесь у него в кабинете, то есть у меня в кабинете. Ваши действия? Хиппи сдвинул стул в проход, чтобы лучше видеть преподавателя, уперся ногой и принялся его раскачивать. Но для начала уточнить, имеются ли в помещении сенситивы. Сказал он и добавил в полголоса. «Кроме меня». Он принялся напевать что-то себе под нос. Аудитория замолчала, в воздухе повисла напряженная пауза. Преподаватель кивнул. «Ну хорошо. Допустим, у вас есть на то навык и достаточный процент. Допустим, сенситивов нет. В Южноафриканском Союзе процент их крайне низок. Что дальше?» «Дальше все просто. Вы берете ключ, встаете с места, идете к камере с моим товарищем и открываете ее».